Теперь это зрелище удивляет нас не больше, чем вид пароходов или вагонов без лошадей, которые мы видим каждый день. Но что скажете вы, когда вы через несколько дней увидите воздушное празднество? Я слышал, даже сказал Евгений, что вы имеете подводные суда, которые двигаются в воде, как воздушные шары в воздухе. Это правда. Мы нашли средство подражать механизму рыб, как и механизму птиц, и передвигаться в воде, пробегая все глубины, как мы передвигаемся в воздухе, пробегая все высоты. Вы прочтете описание наших подводных и воздушных путешествий, и вы увидите, что море представляет удивленному взору почти столько же чудес, сколько небо и земля. Вы будете одинаково удивлены, я убежден в этом, когда вы узнаете все наши другие открытия за последние 50 лет и все чудеса нашей промышленности. Но так, как вы хотите, — прибавил он, обращаясь ко мне, — чтобы мы руководили изучением вами нашей страны, то я приглашаю вас сперва хорошо ознакомиться с нашей системой воспитания. Динар, который обещал вам объяснить ее, поручил мне сказать вам, что завтра он будет в вашем распоряжении, и если случайно господин Евгений пожелает вас сопровождать, то я уверен, что наш друг имел бы такое же удовольствие видеть его, какое я испытал, познакомившись с ним. Глава 10. Воспитание. Так как Евгений получил приглашение, помешавшее ему пойти вместе со мной, я отправился один к Динару. «Вы, значит, желаете, милорд, — сказал он мне, — ознакомиться во всех деталях с организацией и состоянием нашей счастливой страны и хотите начать с воспитания. Вы вполне правы, ибо воспитание является для нас основой и фундаментом всей нашей социальной и политической системы, и именно ему народы и его представители посвятили, быть может, наибольшее свое внимание. Вспоминаю прежде всего, что в эпоху нашего возрождения многочисленный комитет подготовил организацию общественного воспитания, изучив предварительно все древние и новые системы и собрав все мнения. Затем закон регулировал различные виды воспитания: физическое, умственное, нравственное, профессиональное и гражданское. И для каждого из этих видов предметы воспитания, время и порядок учебы и методы преподавания. Все корейцы, без различия пола и профессии, получают одинаковое общее или элементарное воспитание, охватывающее элементы всех человеческих познаний. Все лица, работающие по одной и той же промышленной или научной профессии, получают, кроме того, одинаковое специальное или профессиональное образование, включающее всю теорию и практику этой профессии. Воспитание разделяется на домашнее, которое проводится родителями в семье, и общественное или общее, вверенное народным учителям в общественных школах. Вы сами понимаете, что республика может легко найти любое число нужных ей воспитателей или воспитательниц, потому что учительство считается самой почетной профессией, если принять во внимание, что оно наиболее полезно для общества и наиболее влияет на общее благосостояние. Вы поймете также, что эти учителя могут легко приобрести в учительских семинарах все желательные знания и практическую сноровку, а в особенности искусство терпения, мягкости и отеческой доброты. Но вам трудно самому разобраться, и я должен вам тут же объяснить вот что. За последние 50 лет в результате абсолютно одинакового воспитания для всех каждый приучался передавать приобретенные им познания другим. И теперь нет отца, который не был бы в состоянии воспитать своих сыновей, матери, которая не была бы способна воспитать своих дочерей, нет брата или сестры, которые не были бы достаточно обучены, чтобы обучать своих младших братьев или сестер. Нет даже просто мужчины или женщины, которые в случае нужды не могли бы воспитать своих более молодых соотечественников. Я начинаю теперь с физического воспитания, которое мы считаем основой